«Господин губернатор, вы сохранили возможность оплачивать наши поставки с карьера в Гваделупы?» – осторожно начал Вова. «Денег у меня еще нет, но я внесу оплату золотыми слитками». Казалось, финансовые проблемы совершенно не волновали губернатора. «Мы согласны на такую оплату. Из расчета 3 к 10 по весу монет», – решительно ответил Саша. «Почему вы так дешево оцениваете золотые слитки?» Дон Оревала позвонил в колокольчик. «Это стандартная ставка губернатора Нассау. У нас нет других возможностей обменять ваше золото и серебро на деньги». «Вы будете менять в Нассау?» В комнату вошел слуга и остановился перед губернатором в низком поклоне. «Мне и моим уважаемым гостям какао, молока и сахара побольше», — приказал Дон Оревала и продолжил, обращаясь к братьям. «Протестанты ненавидят нас, но чувства не должны распространяться на деньги. Губернатор Нассау и торговые дома содержат большие запасы испанских денег. Нидерланды в состоянии войны с Испанией. Спроса на дублоны в метрополии нет», — объяснил Саша. «Мы еще вернемся к этой теме. Я обязательно воспользуюсь вашими возможностями. Лучших посредников мне не найти». Дон Оревала внимательно посмотрел на братьев, затем сказал: «С оплатой договорились. Я прикажу казначею приготовить золотые слитки. Не могли ли вы разъяснить, кому принадлежат корабли Золотого флота?» — задал Вова самый важный для себя вопрос. «Сами корабли принадлежат различным испанским банкам. Адмиралтейство обеспечивает вооруженными кораблями сопровождение с военными экипажами. Казна за это берет 30% от доставленного груза», — ответил губернатор. «Похоже, что короля не очень интересуют происходящие в Америке дела», — сделал вывод Вова. «Король интересуется только золотом. Не забывайте, на его голове сразу три короны. Для него осада Вены Сулейманом Великолепным намного важнее всей Америки». «Разве он король Австрии?» – удивился Саша. «Он король Испании, король Австрии, король Священной Римской империи и владеет наследными правами на корону Нидерландов. В этом основная наша проблема», — раздраженно ответил Дон Оревала. «Проблема?» – не понял Саша. «Церковь поддерживает монарха в войне против Турции, а деньги на войну уходят из Испании. Испанские дворяне против таких затрат. Более половины золота Америки уходит в подвалы папского дворца». «Дворяне правы», — согласился Саша. «Проблемы Вены должна решать сама Австрия. Получается, что деньги из Америки через Испанию уходят в Рим и Австрию. Вы правильно уловили суть противостояния испанских дворян и приближенных короля. С другим монархом ситуация в Америке могла бы кардинально измениться». Губернатор резко отодвинул чашку. Какао коричневой лужицей расплескалось по полированной столешнице. «Вы подразумеваете ввод регулярной армии? Королевские войска давно бы развесили всех конкистадоров на воротах их собственных вилл», — со злобой воскликнул Дон Оревала. Было видно, что братья затронули болезненную для губернатора тему. «Неужели в Мадриде никого не волнует судьба американских колоний?» — недоверчиво спросил Саша. «Благополучие Испании напрямую зависит от Америки. Волнует, и очень многих. Вам следует отправиться в Мадрид и встретиться с маркизом Франциско Кордова и герцогом Хуаном Грихальва. Зачем нам Мадрид?» Братья даже не пытались скрыть своего изумления. «Что нам даст эта встреча? Король Карл V уже подписал вердикт о продаже вам прав на губернаторство в Новой Гранаде. Дон Александр Скопин, вам необходимо внести за эту провинцию 100 тысяч дублонов серебром», — с довольной улыбкой ответил губернатор. «Почему именно нам?» — почти хором спросили братья. «Кроме вас здесь никого нет. Не предлагать же эти земли Нидерландам», — усмехнулся Дон Оревала. Вы хотите нас убедить в отсутствии достойных людей в Мадриде или других городах Испании?» – ехидно заметил Вова. «Цена совсем не маленькая, а новому губернатору достанутся пустующие земли». Сановник внимательно смотрел на близнецов. «Любой из Мадрида сначала набьет свой карман, а казна на многие годы останется без налогов. Там такие большие города, как Валенсия, Картахена, Маракайбо, Куракао, Буэнта-Вентура», – перечислил Саша. «Они не собирают налоги, вы внесете деньги за всю Новую Гранаду. Но власть губернатора только в Валенсии и Барселоне. Остальные города не признают власть короля. Вы предлагаете за 100 тысяч дублонов купить войну?» Саша в возмущении встал. «Нам придется нанимать армию и покупать оружие». «Полноте, сеньоры!» Губернатор положил руку Саше на плечо. «Ваш отряд уже находится на землях Новой Гранады. Вы легко справитесь с непослушными конкистадорами. Наша карательная акция заставит других конкистадоров броситься в объятия губернаторов. А мы за это заплатим 100 тысяч дублонов серебром», – насмешливо заметил Вова. «Вы весьма прозорливы. Возьмите письма для маркиза Франциско Кордовы и герцога Хуана Грихальвы». Губернатор взял 2 толстых конверта, что лежали на подоконнике, и протянул Саше. «Прежде чем отказаться, посчитайте свою прибыль». И по-дружески подмигнул. «В тех краях вы легко получите 1 000 000 за 1 год». «Нет», — решительно ответил Вова, — «там таких денег нет». «Нам необходимо подумать», — столь же решительно добавил Саша. «Слишком непонятные последствия. Неужели вы думаете, что я предложу своим компаньонам невыгодную сделку?» — огорченно заметил губернатор. «Мы подготовим дополнительные условия», — ответил Вова. «Я не намерен просто так рисковать деньгами и жизнью. Подумайте, Мадрид заинтересован в твердом и непредвзятом губернаторе. К тому же там знают о ваших городах по реке Ориноко». Из Санто-Доминго отправились на свою виллу, где познакомились со своими соседями. Приятное общество состояло из 3 голландских и 2 испанских семейств, чьи виллы располагались на соседних холмах. Сами плантации сахарного тростника находились в болотистой низине вдоль берегов небольших речушек. Так в досужих развлечениях братья дождались возвращения бригантины. Корабль загрузили серебром со своих шахт, попрощались с Никифором и подняли паруса. Тему покупки губернаторских прав на Новую Гранаду решили не обсуждать до прихода в Нассау. Предложение слишком неожиданное и чреватое непредвиденными проблемами. До серьезного обсуждения приемлемых вариантов оно должно устояться в голове. Это позволит разложить по полочкам возможные аргументы «за» и «против». Сквозь ставни мелькнул отсвет молнии, затем послышался гром. Вова начал считать секунды между вспышками и последующим громом. Центр циклона проходил в 30 километрах от города. Об этом говорило время задержки громовых раскатов. Скорость звука намного меньше скорости света. Вернувшись из Санто-Доминго, братья занялись неотложными делами. В Нассау их ждали 30 монахов и письмо Бориса Неймана. Растерянный вид священнослужителей заставил позабыть обо всех делах и заняться проблемами церкви. Крепкая в вере и церковных канонах, братья оказались морально неподготовленной к длительному морскому путешествию. С географией у всех было плохо. Монахи, конечно, слышали про всякие заморские страны, про земли, где всегда лето и люди живут как в раю. Но увидеть все это своими глазами никак не ожидали. Пальмы, теплый океан, и вокруг никто не знает ни одного русского слова. Для восстановления душевного равновесия близнецы отвели монахов на склад, где были сложены трофеи из разграбленных испанских церквей. Вас 30 человек. Разбирайте всю сложенную утварь для 30 церквей. Это правда, что вы скопины? Осторожно спросил один из монахов. Правда. Я Александр Скопин. Рядом со мной брат Владимир Скопин. К чему вопрос? Митрополит сомневался, велел на месте разобраться. «Вы нам всю утварь отдаете?» Монах увел разговор в другое русло. «Зачем всю?» «Надо для Москвы оставить. И других монахов не стоит забывать, что следом за вами едут». «Не в голых же стенах службу вести», – назидательно заметил Саша. «Почему из России в заморские страны уехали?» Со спины подошел другой монах. «Почему не хотите государю служить?» «Хорошо, сейчас покажем то, что мы здесь делаем», — резко ответил Вова. «У нас слишком мало свободного времени, не досуг попусту тратить».